И это не случайно. Все эти три великих факта русской жизни – духовный подвиг великих подвижников, рост мирского строения православной России и величайшее достижение религиозной русской живописи – связаны между собой той тесной непрерывной связью, о которой так красноречиво говорит «шитый шелками» образ святого Сергия. И не один этот образ. Икона XIV и XV веков дает нам вообще удивительно верное и удивительно глубокое изображение духовной жизни тогдашней России. В те дни живой веры слова молитвы «не имамы иные помощи», «не имамы иные надежды», «разве тебе, владычице», были не словами, а жизнью. Народ, молившийся перед иконой о своем спасении, влагал в эту молитву всю свою душу, поверял иконе все свои страхи и надежды, скорби и радости. А иконописцы, дававшие в иконе образный ответ на эти искания души народной, были не ремесленники, а избранные души, сочетавшие многотрудный ионический подвиг с высшей радостью духовного творчества. Величайший из иконописцев XIV и начала XV веков Андрей Рублев признавался преподобным. Из летописи мы узнаем про его великое тщание о постничестве и иноческом жительстве. О нем и его друзьях-иконописцах мы читаем. На самый праздник Светлого Воскресения на седалищах сидяща и перед собою имуща божественные и всечестные иконы, и на тех неуклонно зряща, божественные радости и светлости исполняху, и не точую в той день, но и в прочие дни, егда живописательству не прилежаху. Прибавим к этому, что преподобный Андрей считался человеком исключительного ума и духовного опыта, всех превосходящ и мудростью зельне. И мы поймем, каким драгоценным историческим памятником является древняя русская икона. В ней мы находим полное изображение всей внутренней истории русского религиозного и вместе с тем национального самосознания и мысли. А история мысли религиозной в те времена совпадает с историей мысли вообще. Оценивая исторические заслуги святителей и преподобных XIV столетия, митрополита Алексия, Сергия Радонежского и Стефана Пермского, Ключевский говорит, между прочим, «эта преснаблаженная Троица ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарею политического и нравственного возрождения русской земли. При свете этого созвездия начался с XIV и XV веков расцвет русской иконописи. Вся она от начала и до конца носит на себе печать великого духовного подвига святого Сергия и его современников. Прежде всего, в иконе ясно отражается общий духовный перелом, пережитый в те дни Россией. Эпоха до святого Сергия и до Куликовской битвы характеризуется общим упадком духа и робости. По словам Ключевского, в те времена во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса татарского нашествия.